Глава 38. Борис внимательно выслушал объяснение Максима, и напряжение отпустило его. Ни тот, ни другой больше не заговаривали ни о резиденции Пульман, ни о том, как Мансо узнал секрет напарника. В обычных обстоятельствах Павловский не терпел, если кто-то брал над ним верх и припасал против него козырь в рукаве. Он считал себя хозяином собственной судьбы, и ему было трудно смириться с мыслью, что напарник, этот свободный электрон, не соблюдающий протокола, раскусил его. Воспоминания о перестрелке в Лавашей были еще свежи. Максим, не задумываясь, прикрыл его своим телом. Мансо оказался совсем не таким, каким представлялся. Борис проникся к нему глубоким уважением и понимал, чем ему обязан. Младший лейтенант никогда не одобрял методов работы напарника. Его раздражало, что интуицию ставят выше железнобетонных доказательств. Однако, выслушав рассказ в номере отеля, где их присутствие нарушало не одно предписание протокола, Павловский поверил в изложенную теорию. Мансо — угрюмый тип, у него странные взгляды на жизнь, но он хороший сыщик. Возможно, даже лучше Бориса. Павловский принял к сведению информацию о кроте и вернулся в отдел, предоставив напарнику действовать. Максим отправился к Савиньи, надеясь на встречу с Викторией, но мать девушки рассказала о визите адвоката, который устроил в доме переполох, и о том, что муж становится все агрессивнее и очень много пьет. Так что, может, оно и к лучшему. Пусть девочка будет подальше от безумия, в котором погрязла семья. Мари сообщила, что дочь, уехав с адвокатом, потом долго не давала о себе знать. Мать уже забеспокоилась, но Виктория в конце концов позвонила. Мари настаивала на встрече, умоляла сказать, где девушка поселилась, и та назвала адрес, взяв с матери слово никому его не выдавать. Но ведь Максим — жандарм и хочет найти похитителя Виктории, который столько лет держал ее в заточении. Значит, слово можно нарушить. Женщина успокаивала себя мыслью, что необходимо пролить свет на эту историю. Правда должна восторжествовать, а виновные — предстать перед судом. Вернувшись на службу, Борис всячески оттягивал момент освобождения Энса Климана, чтобы Максим успел проверить свою теорию. Не исключено, что на сей раз тот оказался прав. Может, интуиция не подвела, что-то здесь нечисто. Павловский вспомнил найденную в сумке задержанного полироидную карточку, на которой Энса с матерью позируют неизвестному фотографу в день спортивной победы юноши, а за их улыбками скрывается грязная правда, которая может взорваться десятилетия спустя. При мысли об этом у Павловски кружилась голова. Он почти хотел, чтобы Максим ошибся. В противном случае скоро взорвется бомба. Квартал, где поселилась Виктория, располагался ближе к озеру. Максим сбросил скорость и поставил машину на тротуаре у ограды. Он выключил двигатель, прислонился затылком к подголовнику, сделал дыхательные упражнения и достал телефон. Листая видеогалерею, он нашел запись, сделанную в день первой беседы с Викторией. Максим тогда воспользовался долгой паузой в разговоре и спрятал смартфон среди безделушек на комоде в гостиной. Так у них оказалась запись, сделанная втайне от всех. Он собирался просмотреть ее глазами синерголога в надежде заметить в ответах Виктории детали, могущие насторожить следователей. Но поскольку дело передали расследователям из Шамбери, отложил это до лучших времен. Через несколько минут начался интересовавший его фрагмент — слева появилась Эмма и объявила, что дом взяли в осаду журналисты. Потом протянула руку к Максиму, чтобы передать ему цепочку с медальоном, найденную в покореженной машине. Он показал цепочку Виктории, и на ее лицо сразу вернулась улыбка. Максим прекрасно помнил этот момент. Он заметил, что молодая женщина, не проявлявшая желания общаться, все время трогала шею, как будто нащупывала потерянное украшение, и попросил Эмму поискать. Он предположил, что цепочка могла расстегнуться при аварии, и не ошибся. Виктория, получив свою цепочку, успокоилась, и Максиму с Борисом удалось наладить разговор. Теперь, просматривая запись, он понял, что ошибся. Все дело в точной, очень точной хронологии. Он вернул запись на нужный момент, снова появилась Эмма и произнесла свою реплику о журналистах. Он нажал на паузу, раздвинул экран и максимально увеличил лицо Виктории. Вот он ответ. Простой вопрос хронологии. Еще доля секунды, и улыбку можно было интерпретировать совсем иначе, но тогда этот факт ускользнул от его внимания. Сейчас он понимал, что улыбка скрывала совершенно иное объяснение, которое вполне укладывалось в его теорию. Хорошо, что Борис пошел ему навстречу. Виктория улыбалась не потому, что ей вернули любимую цацку. Она радовалась, что ее возвращение после 11 долгих лет отсутствия возбудило средства массовой информации, и сюда съехались журналисты со всей страны. На остановленном кадре высветилась лицевая асимметрия. С правой стороны ее используют при общении с другими людьми, веко полузакрыто, правая бровь и губы чуть поджаты в знак смирения и благодарности. С левой глаз широко открыт и блестит почти лукаво. Бровь красиво изогнута, а уголок губ приподнят и напоминает запятую, знак полного удовлетворения. Как интерпретировать эту реакцию, присущую кому угодно, только не жертве? Максим не верил, что Виктория — опытная манипуляторша, но чтобы все прояснить, необходимо было столкнуть девушку с ее собственными противоречиями. Въезд на территорию преграждали высокие металлические ворота. На домофоне имелись только цифры, что гарантировало обитателям жилого комплекса полную анонимность. Максим, получивший наводку от Марии, набрал номер 104. Женский электронный голос сообщил, что вызов выполняется. «Слушаю». Он легко узнал застенчивый голос Виктории. «Это адъютант Мансо из жандармерии Анси. Помнишь меня?» Ответ прозвучал не сразу. «Как вы узнали, что я здесь?» — спросила она почти раздраженно. «Нам нужно поговорить, это важно. Обратитесь к моему адвокату, я ни с кем напрямую не общаюсь». Она повесила трубку. Максим огляделся, желая убедиться, что никто за ним не следит. В подобном гетто для богатых обычно есть хотя бы один охранник или возможность мгновенно связаться с охранной фирмой. Нужно встретиться с Викторией во что бы то ни стало, а значит, Максим так или иначе рискует нарваться на неприятности. Он снова нажал кнопку, девушка ответила сразу. «Отстаньте от меня!» — крикнула она, и репродуктор присвистнул. «Я должен поговорить с тобой о Бенце Климане». Максим почувствовал, что она колеблется. «Обсудите это с господином Шварцманом!» — наконец произнесла она, и в этот момент Максим заметил на панели с кнопками микрокамеру. Он достал из кармана снимок, поднес его к электронному глазу и показал пальцем на шею матери Энца Климана. «Это та самая цепочка, которую тебе принесла моя коллега». Пауза. «Почему ты носишь украшения, принадлежащие матери этого человека? Кто такой Энца Климан?» Он услышал ее дыхание, над стеной зажегся оранжевый огонек, и створки ворот поехали в разные стороны.